Краснов, занятый прибывшими в Новочеркасск союзниками, пытался воздействовать на Фомина. Он вызвал его к прямому проводу Новочеркасск-Вешенское. Телеграф, до этого настойчиво выстукивавший Вешенское Фомина, связал короткий разговор. Вешенское Фомину. Точка. Урядник Фомин. Запятая. Приказываю образумиться и стать с полком на позицию. Точка. Двинут карательный отряд. Точка. Ослушание влечет смертную казнь. Точка. Краснов. При свете керосиновой лампы Фомин, расстегнув полушубок, смотрел, как из-под пальцев телеграфиста бежит, змеясь, испятнанная коричневыми блестками тонкая бумажная стружка. Говорил, дыша в затылок телеграфисту морозом и самогонкой. «Ну, чего там брешет? Образумится? Кончил он? Пиши ему». «Что? Как это нельзя? Приказываю, а то за раз зоб с потрохами вырву». И телеграф застучал. «Новочеркасск. Атаману Краснову. Точка. Катись под такую мать. Точка. Фомин». Положение на Северном фронте стало чревато такими осложнениями, что Краснов решил сам выехать в Каргинскую, чтобы оттуда непосредственно направить карающую десницу против Фомина и, главное, поднять дух деморализованных казаков. С этой целью он и пригласил союзников в поездку по фронту. В Слободе-Бутурлиновке был устроен смотр только что вышедшему из боя Гундаровскому Георгиевскому полку. Краснов после смотра стал около полкового штандарта. Поворачиваясь корпусом вправо, зычно крикнул: «Кто служил под моей командой в 10-м полку, шаг вперед!» Почти половина гундеровцев вышла перед строй. Краснов снял папаху, крест-накрест поцеловал ближнего к нему немолодого, но молодецкого вахмистра. Вахмистр рукавом шинели вытер подстриженные усы, обмер, растерянно вытаращил глаза. Краснов перецеловался со всеми полчанинами. Союзники были поражены, недоуменно перешептывались, но удивление сменили улыбки и сдержанное одобрение, когда Краснов, подойдя к ним, пояснил: «Это те герои, с которыми я бил немцев под Незвиской, австрийцев у Белжица и Комарова и помогал нашей общей победе над врагом». По обеим сторонам солнца, как часовые у денежного ящика, мертво стояли радужные в белой опоясе столбы. Холодный северо-восточный ветер гарнистом трубил в лесах, мчался по степи, разворачиваясь в лаву, опрокидываясь и круша ощетиненные каре бурьянов. К вечеру 6 января, над Чиром уже завесой повисли сумерки, Краснов в сопутствии офицеров английской королевской службы Эдвардса и Олкота и французов капитана Бартело и лейтенанта Эрлиха прибыл в Каргинскую. Союзники в шубах, в мохнатых заячьих папахах, со смехом, ежась и постукивая ногами, вышли из автомобилей, овеянные запахами сигар и одеколона. Согревшись на квартире богатого купца Левочкина, напившись чаю, офицеры вместе с Красновым и командующим Северным фронтом генерал-майором Ивановым пошли в школу, где должно было состояться собрание. Краснов долго говорил перед настороженными толпами казаков. Его слушали внимательно, хорошо. Но когда он в речи стал живописно изображать зверства большевиков, творимые в занимаемых ими станицах, из задних рядов, из табачной сини, кто-то крикнул в сердцах: «Неправда!» и сорвал впечатление. Наутро Краснов с союзниками спешно уехал в Миллерово. Столь же поспешно эвакуировался штаб Северного фронта. По станице до вечера рыскали чеченцы, вылавливали нехотевших отступать казаков. Ночью был подожжен склад огнеприпасов. До полуночи, как огромный ворох,